пиковая дама означает тайную недоброжелательность. Новейшая гадательная книга. А в ненастные дни собирались они часто, гнули, бог их прости, от 50 наста и выигрывали, и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом. Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно, сели ужинать в 5 часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом, прочие в рассеянности сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие. «Что ты сделал, Сурин?» — спросил хозяин. «Проиграл по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив. Играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не забьешь, а все проигрываюсь». «И ты ни разу не соблазнился? Ни разу не поставил на руте? Твердость твоя для меня удивительна. А каков Герман?» — сказал один из гостей, указывая на молодого инженера. «Отроду не брал он карты в руки. Отроду не загнул ни одного пароли, а до 5 часов сидит с нами и смотрит на нашу игру». «Игра занимает меня сильно», — сказал Герман, «но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее». «Герман немец, он расчетлив, вот и все», — заметил Томский. «А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федоровна». «Как? Что?» — закричали гости. «Не могу постигнуть», — продолжал Томский, — «каким образом бабушка моя не понтирует». «Да что ж тут удивительного», — сказал Нарумов, — «что 80-летняя старуха не понтирует». «Так вы ничего про нее не знаете?» «Нет, право, ничего. О, так послушайте. Надо бы знать, что бабушка моя 60 лет тому назад ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за ней, чтобы увидеть Лавенюс Московит. Ришелье за ней волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости. В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить. Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, как огня. Однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали 500 000, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна в знак своей немилости. На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений, думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рось, и что есть разница между принцем и каретником. Куда дедушка бунтовал? Нет, да и только. Бабушка не знала, что делать. С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного. Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. Впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть, написала ему записку и просила немедленно к ней приехать. Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала, наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность. Сен-Жермен задумался. «Я могу вам услужить этой суммой», — сказал он, — «но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мной не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты». Есть другое средство. Вы можете отыграться. Но, любезный граф, отвечала бабушка, я говорю вам, что у нас денег вовсе нет. Деньги тут не нужны, возразил Сен-Жермен. Извольте меня выслушать. Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал. Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал. В тот же самый вечер бабушка явилась в Версале, уже Дель-Рей. Герцог Орлеанский метал. Бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание спела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другую. Все три выиграли ей Саньяка, и бабушка отыгралась совершенно. «Случай», — сказал один из гостей. «Сказка», — заметил Герман. «Может, статься порошковые карты?» — подхватил третий. «Не думаю», — отвечал важно Томский. «Как?» — сказал Нарумов. «У тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не перенял у нее ее каббалистики?» «Да, черта с два», — отвечал Томский. «У нее было четверо сыновей, в том числе и мой отец. Все четыре отчаянные игроки, и ни одному не открыла она своей тайны, хотя это было бы не худо для них и даже для меня». Но вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чем он меня уверял честью. Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл, помнится, Зоричу, около 300 тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то сжалилась над Чаплицким. Она дала ему три карты с тем, чтобы он поставил их одну за другую, и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю. Они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту 50 тысяч и выиграл Саньяка. Загнул пароли-п, отыгрался и остался еще в выигрыше. Однако пора спать, уже без четверти 6. В самом деле уже рассветало. Молодые люди допили свои рюмки и разъехались. «Кажется, сударь, вы решительно предпочитаете компаньонок?» «Что делать, сударыня? Они свежее. Светский разговор». Старая графиня сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая — коробку со шпильками, третья — высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохранила все привычки своей молодости. Строго следовала модам 70-х годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и 60 лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница. «Здравствуйте, грамма-мама», — сказал вошедший молодой офицер. «Бонжур, мадемуазель Лиз. Грамма-мама, я к вам с просьбой». «Что такое, Поль?» «Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привезти его к вам в пятницу на бал». «Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь. Был ты вчерась у...» «Как же, очень было весело. Танцевали до 5 часов. Как хороша была Елецкая». «И мой милый, что в ней хорошего?»

кажется, ветер. Никак нет, ваше сиятельство. Очень тихо, отвечал камердинер. Вы всегда говорите наобум. Отворите форточку. Так и есть, ветер и прехолодный. Отложить карету. Лизонька, мы не поедем, нечего было наряжаться. И вот моя жизнь, подумала Лизавета Ивановна. В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелые ступени чужого крыльца. А кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи. Графиня, конечно, не имела злой души, но была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые настоящему. Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу разрумяненная и одетая по старинной моде, как уродливое и необходимое украшение бальной залы. К ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо. Многочисленная челядь ее, разжирев и поседев ее передние девичьи, ей делала, что хотела, на перерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицей. Она разливала чай и получала выговор за лишний расход сахара. Она вслух читала романы и виновата была во всех ошибках автора. Она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалование, которое никогда не доплачивали, а между тем требовали от нее, чтобы она одета была, как и все. То есть, как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали, и никто не замечал. На балах она танцевала только тогда, как недоставала визави, и дамы брали ее под руку всякий раз, когда им нужно было идти в уборную и поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положение и глядела кругом себя, с нетерпением ожидала избавителя. Но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостаивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была сто раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз, оставя тихонько скучную пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашеная кровать, и где сальная свеча темно горела в медном шандале. Однажды, это случилось 2 дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились, однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоявшего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой. Через 5 минут взглянула опять. Молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около 2 часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пяльцы и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было, и она про него забыла. Дня через 2, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником, черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым. Возвратясь домой, она подбежала к окошку. Офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза. Она отошла, мучаясь любопытством и волнуемое чувством для нее совершенно новым. С того времени не проходило дня, чтоб молодой человек в известный час не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение, подымала голову, смотрела на него с каждым днем долей и долей. Молодой человек, казалось, был зато ей благодарен. Она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась. Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось. Но узнав, что Нарумов не инженер, а коногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому. Герман был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Герман не касался и процентов, жил одним жалованием, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему, как сказывал он, жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее, а между тем целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры. Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. «Что если, — думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу, — что если старая графиня откроет мне свою тайну или назначит мне эти три верные карты? Почему ж не попробовать своего счастья? Представиться ей, подбиться в ее милость, пожалуй, сделаться ее любовником. Но на все это требуется время, а ей 87 лет. Она может умереть через неделю, через два дня. Да и самый анекдот, можно ли ему верить? Нет. Расчет, умеренность и трудолюбие. Вот мои три верные карты. Вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость». Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами. Кареты одна за другой укатились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Герман остановился. «Чей это дом?» — спросил он у углового будочника. «Графини», — отвечал будочник. Герман затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и об чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок. Долго не мог заснуть. И когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол. стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Герман увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь. Вы мне пишете, мой ангел, письма на 4 страницах быстрее, чем я успеваю их читать. Переписка. Только Лизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за нею и велела опять подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как 2 лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера. Он схватил ее руку. Она не могла помниться от испугу. Молодой человек исчез, письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросы. Кто это с нами встретился? Как зовут этот мост? Что там написано на вывеске? Лизавета Ивановна на сей раз отвечала наобум и не в попад и рассердила графиню. Что с тобой сделалось, мать моя? Столбняк ли на тебя нашел, что ли? Ты меня или не слышишь, или не понимаешь? Слава богу, я не картавлю, и из ума еще не выжила. Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки письмо. Оно было не запечатано, Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви. Оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна. Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные, тесные сношения с молодым мужчиной. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении и не знала, что делать, перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям, отослать ли ему письмо, отвечать ли холодно и решительно. Ей не с кем было посоветоваться, у нее не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна решилась отвечать. Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу и задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо и рвала его. То выражения казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. «Я уверенно», — писала она, — «что вы имеете честные намерения и что вы не хотели оскорбить меня необдуманным поступком. Но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение». На другой день, увидя идущего Германа, Лизавета Ивановна встала из-за пяльцев, вышла в залу, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Герман подбежал, поднял его и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал, и возвратился домой, очень занятый своей интригою. 3 дня после того Лизавете Ивановне молоденькая быстроглазая мамзель принесла записочку из модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования, и вдруг узнала руку Германа. Вы, душенька, ошиблись, сказала она. Эта записка не ко мне. Нет, точно к вам, отвечала смелая девушка, не скрывая лукавой улыбки. Извольте прочитать. Лизавета Ивановна пробежала записку. Герман требовал свидания. Не может быть, сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспешности требований, и способу ему потребленному. Это писано, верно, не ко мне, и разорвала письмо в мелкие кусочки. Коли письмо не к вам, зачем же вы его разорвали, сказала мамзель. Я бы возвратила его тому, кто его послал. Пожалуйста, душенька, сказала Лизавета Ивановна, вспыхнув от ее замечания, вперед ко мне записок не носите. А тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно. Но Герман не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого. Герман их писал вдохновенной страстью и говорил языком ему свойственным. В них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать. Она упивалась ими, стала на них отвечать, и ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец она бросила ему в окошко следующее письмо. «Сегодня бал у посланника. Графиня там будет. Мы останемся часов до двух. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, и ее люди, вероятно, разойдутся. В сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою каморку. Приходите в половине двенадцатого. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут нет, и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя, все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите все прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите две маленькие двери. Справа в кабинет, куда графиня никогда не входит, слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница. Она ведет в мою комнату. Герман трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В 10 часов вечера он уже стоял перед домом графини. Погода была ужасная. Ветер выл, мокрый снег падал хлопьями, фонари светились тускло, улицы были пусты. Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока. Герман стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец графинину карету подали. Герман видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу, и как во след за нею в холодном плаще с головой, убранной свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери. Окна померкли. Герман стал ходить около опустевшего дома. Он подошел к фонарю, взглянул на часы. Было 11:40. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в 11:45 Герман ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Герман сбежал по лестнице, отворил дверь в переднюю и увидел слугу, спящего под лампой в старинных запачканных креслах. Легким и твердым шагом Герман прошел мимо его. Залы и гостиные были темны, лампа слабо освещала их из передней. Герман вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, сошедшие по золотую, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже мадам Лебрен. Один из них изображал мужчину лет 40, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездою. Другой — молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудренных волосах. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Леруа, коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым шаром и месмеровым магнетизмом. Герман пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать. Справа находилась дверь, ведущая в кабинет, слева другая, в коридор. Герман ее отворил, увидел узкую витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы. Но он воротился и вошел в темный кабинет. Время шло медленно, все было тихо. В гостиной пробило 12. По всем комнатам часы одни за другими прозвонили 12. Все умолкло опять. Герман стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен. Сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра, и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение владело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню бежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в вольтеровое кресло. Герман глядел в щелку. Лизавета Ивановна прошла мимо его. Герман услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел. Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами, сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Герман был свидетелем отвратительных таинств ее туалета. Наконец, графиня осталась в спальной кофте и ночном чипце. В этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасной и безобразной. Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницей. Раздевшись, она села у окна вольтеровое кресло и отослала горничных. Свечи вынесли. Комната опять осветилась одною лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли. Смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но под действием скрытого гальванизма. Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились. Перед графинею стоял незнакомый мужчина. «Не пугайтесь». «Ради Бога, не пугайтесь», — сказал он внятным и тихим голосом. «Я не имею намерения вредить вам. Я пришел умолять вас об одной милости». Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Герман вообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему. Вы можете, продолжал Герман, составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить. Я знаю, что вы можете угадать 3 карты сряду. Герман остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали. Казалось, она искала слов для своего ответа. «Это была шутка», — сказала она наконец. «Клянусь вам, это была шутка». «Этим нечего шутить», — возразил сердито Герман. «Вспомните Чаплицкого, которому помогли в отыграться». Графиня, видимо, смутилась. Черты ее изобразили сильное движение души. Но она скоро впала в прежнюю бесчувственность. «Можете ли вы, — продолжал Герман, — назначить мне эти 3 верные карты?» Графиня молчала. Герман продолжал: «Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков. Они богаты и без того. Они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши 3 карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не мот. Я знаю цену деньгам. Ваши 3 карты для меня не пропадут». Ну, он остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала. Герман стал на колени. «Если когда-нибудь, — сказал он, — сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери, всем, что не есть святого в жизни, не откажите мне в моей просьбе, откройте мне вашу тайну. Что вам в ней? Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубой вечного блаженства, с дьявольским договором? Подумайте, вы стары, жить вам уже недолго. Я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастье человека находится в ваших руках, что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить как святыню. Старуха не отвечала ни слова. Герман встал. «Старая ведьма, — сказал он, стиснув зубы, — так я ж заставлю тебя отвечать!» С этим словом он вынул из кармана пистолет. При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головою и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела. Потом покатилась навзничь и осталась недвижима. «Перестаньте ребячиться, — сказал Герман, взяв ее руку, — спрашиваю последний раз. Хотите ли назначить мне ваши 3 карты, да или нет?» Графиня не отвечала. Герман увидел, что она умерла. «7 мая 1800. Человек без нравственности и без веры. Переписка». Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления. Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу, сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германа и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло 3 недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека, и уже она была с ним в переписке, и он успел вытребовать от нее ночное свидание. Она знала имя его потому только, что некоторые из его писем были им подписаны.

Герман возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение.